этические правила. Начинай не с заклинаний, а с уважения. Я напомню, когда ты приходишь за травами, то не просто берешь, а вступаешь в разговор с местом, с растением, с духом земли. Каждая травинка – не материал, а живой союзник. Зеленая ведьма работает из сонастроенности и трепетно уважает тот мир, где ей суждено творить свою магию. Отсюда следуют важные правила поведения зеленой ведьмы, которые помогают ей сохранить гармонию, силу и почтение при работе с растениями, и которыми я рада с тобой поделиться. Не вырывай травы с корнем, только если того не требует ритуал. Большинство трав лучше срезать ножом или щипать пальцами, оставляя корень. Тогда растение вырастет снова. Если нужно именно корневище, то сначала убедись, что твой сбор целенаправленный. Например, тебе нужен корень валерианы. Ты берешь не больше десятой доли и оставляешь благодарность. Не бери больше, чем тебе нужно на самом деле. Оставляй не меньше трети, а лучше половину растения нетронутым. Если ты пришла за полынью, а на поляне ее всего 5 кустов, оставь их в покое. Лучше вернись позже или найди другое место. Жадность в травяной магии ведет к потере силы и доверия со стороны природы. Благодари за каждый сбор. Это могут быть вылитая на землю пригоршня воды, положенные вместе сбора хлеб, зерна или монетка. Благодарность можно высказать и телесно. Песней, низким поклоном или теплым словом. Я часто говорю вслух. «Я благодарю тебя, растение, за силу и помощь. Да будет между нами мир». Собирай только в чистых местах. Вдали от шумных дорог, мусорок и свалок. Труб не на полях, обработанных химикатами. Растения там могут выглядеть здоровыми, но с большей долей вероятности они таят в себе яд. Не наступай на травы зря. Когда ты собираешь один вид травы, не рви попусту другие, не топчись по ним. Двигайся медленно, осознанно. Если можешь, входи в заросли сбоку, не протаптывай тропу. Твой след должен быть легким и не ранящим землю. Не собирай все с одного куста или луга. Оставляй после себя часть растения для других, часть для животных, насекомых и птиц, часть для самого растения. Другими словами, всегда оставляй живое и место для жизни. Когда ты отправляешься на сбор, иди с четким намерением. Перед тем, как срезать траву, произнеси про себя, зачем ты это делаешь. Например, «Я собираю тебя для защиты дома». Или «Ты нужна мне в лечебный настой для подруги». Это поможет тебе направить энергию в нужном направлении и избежать пустого сбора. Растение поймет, зачем его берут, и будет готово отдать свои силы с радостью. Соблюдай ритмы природы. Не рви, если идет сильный дождь или шторм. Трава сейчас не на связи. Уважай фазы луны, если это важно тебе. Растущее – для живого. Убывающее – для очищения. Корни – на убывающий. Не собирай, если тебе плохо или ты в раздражении. Иначе ты передашь это растению, а это может привести либо к отсутствию результата, либо вовсе дать обратный тому, что ты ожидаешь эффект. Не забирай редкие или исчезающие виды, даже если ты знаешь, что это ценная магическая трава, но ее мало или она относится к редким видам, не трогай ее. Лучше найди семена и вырасти на своем участке, либо отыщи аналог. Некоторые зеленые ведьмы вообще собирают только те растения, которые размножаются без помощи человека. Может быть, такой путь подойдет и тебе. Убирай то место, где собираешь, не только за собой, но и чужой мусор, если ты его заметила. Не важно, кто оставил его. Важно то, что ты работаешь в этом месте. Если заметишь пластиковую бутылку, фантик и так далее, то забери их с собой. Пусть после тебя место станет чуть-чуть лучше, чем было. Это магия влияния, которая является частью зеленой магии. Без особой причины не собирай травы ночью. Это время, когда травы отдыхают, спят или обмениваются энергией с землей. Если ты работаешь не с лунной или теневой магией, лучше отложи сбор на следующий день или приступи к нему на закате, но заверши до полного захода солнца. Это не значит, что по ночам травы собирать нельзя вообще. Ночные травы особенно сильные, но не всегда безопасные. Для работы с ними нужен опыт, которого тебе еще предстоит набраться. Во время сбора не болтай, не включай музыку, соблюдай внутреннюю тишину. Это должно стать твоим маленьким ритуалом сосредоточенности. Ты можешь петь, но делать это как подношение природе. Можешь говорить с травами, но вкладывая в это душу. После сбора проверь корзину. Нет ли там случайных насекомых, гусениц, семян нежелательных растений? Внесенные в дом случайно существа могут нарушить энергетический баланс. После осмотра на какое-то время остановись. Выжди минуту-две, прежде чем войти в дом. Так ты снимешь поле. Точно избавишься от лишней энергии. Памятка зеленой ведьмы. Как собирать травы с уважением. Не вырывай с корнем, если только это не нужно по делу. Оставь растению шанс возродиться. Бери немного, столько, сколько действительно нужно. Оставь другим, и природе, и людям. Благодари. Словом, жестом, подношением, песней. Это укрепит магическую связь. Ищи чистые места. Вдали от дорог, мусора, заводов, обработанных полей. Не топчи зря. Ходи осторожно, как будто по чужому дому, потому что это и есть чей-то дом. Не собирай все подряд. С одного куста – пару веточек, с поляны – часть. Собирай с намерением. Произнеси про себя, зачем ты берешь траву. Это активирует ее силу. Смотри на погоду и луну. Дождь, гроза и убывающая луна – не всегда лучшее время. Не трогай редкие виды. Если их мало, оставь. Можно взять семена и вырастить самой. Убирай за собой. Если нашла мусор, его нужно забрать. Пусть место станет чище после тебя. Ночью сбор только с уважением. Без опыта и нужды не собирай в темноте. Проверь корзину. Не принеси случайных гостей домой. Сохраняй тишину. Пусть это будет время общения с землей, а не шума и спешки.